«Ну что скажешь, командир, или сразу в рожу бить будешь?» Неопределенно хмыкнув, поинтересовалась доктор Казарина. «Что скажу, для начала было бы интересно вообще узнать, что случилось. А то сижу я в рубке, все кричат, суетятся, а доложить капитану, что произошло, нет никого. Ну извини, все немного о тебе забыли. Потому что наш добрый псих в полном соответствии с должностью психанул и сожрал упаковку снотворного. Хорошо, что меньше получаса прошло, так что психа промыли, прокололи, кофеем напоили, теперь надо ума вложить, а мы девушки слабые, зубы ну никак ему не выбьем. Уж ты-то не выбьешь. Ладно, идите отсюда. Паша, а тебя какая муха укусила?» Игнатов посмотрел на капитана из-под лобья. «Ну давай, рассказывай мне, как мы тут славно будем дожидаться спасательного корабля, который никто не будет присылать. Пришлют, и мы его, что характерно, дождемся, если сопли жевать не будем. Женя, ну мне-то ты по ушам не езди. Фильтры системы жизнеобеспечения вылетят через пару лет, ну хорошо, через 4 года. А без фильтров мы отравим водоросли в регенераторах за месяц. Я же по второй специальности именно сожимой занимаюсь. И не надо мне рассказывать сказки. После регенерации в вакууме срок работы фильтра сокращается даже не вдвое, а раза в 4-5. А этот огород, зверинец, они же еще быстрее фильтры забьют. Мы все тут сдохнем, издыхать будем очень страшно. Ты еще не задумывался, что будет с нами, когда воздуха останется на пару месяцев? Ведь это на 24 человека на пару месяцев, а на одного ведь хватит на 4 года. Мы просто поубиваем друг друга. А если я расскажу это еще кому-то, то убивать начнем почти сразу. И я в этом участвовать не хочу. Я тебе больше скажу. Вчера, после того как узнал, что нам тут ждать нечего, я просто хотел открыть люк, чтобы никто не мучился. А не открыл, потому что подумал, что может кто-то все же желает пройти через все это. Знаешь, Паша, в чем основная проблема прогрессивной интеллигенции? Нет, я тебе открою тайну. Они все идиоты. Не потому что тупые, а потому, что думают, что они все обо всем знают. И ты, типичный пример, я поясню. Голубев на несколько секунд замолчал, затем вздохнул тяжело и продолжил. Вообще-то я этот корабль сам спроектировал, а потом сам монтировал. И я его знаю лучше, чем кто-либо иной. Не только здесь, а вообще. И я даже лучше тебя знаю, сколько на этом корабле можно будет прожить. У нас море электричества, и в загашнике стоят 3,3 реактора Сабати, которые углекислый газ разделяют на кислород и углерод. А побочный эффект этих реакторов заключается в том, что они выжигают попутно и всю органику, так что можно прожить и без фильтров. Да, будет слегка пованивать, но люди, существа адаптивные, мы даже этой вони и замечать не будем. Я говорил с ребятами с ДОСов, по их словам, вонь исчезает меньше, чем за неделю. Что такое ДОСы? Долговременные орбитальные, неважно. Но ты понял, что ты идиот? Я не идиот, не понял. Поясняю дальше. Главной нашей проблемой является не СОЖ, а корабль вообще. В одном ты прав, СОЖ может сдохнуть. Но чтобы она не сдохла, за ней нужно постоянно следить. Постоянно. А у нас только Света и ты умеют их обслуживать. То есть если бы успешно помер, то риск пропустить неисправность в системе у нас вырос бы даже не вдвое, а сильно больше, ведь Света работала бы вообще на износ. Я уже не говорю, что твоя дохлая тушка всем бы на мозги давила, и вероятность критических ошибок возросла бы на порядок. Теперь понятно? Нет. Тогда специально для тебя сообщаю. Спасатель уже делается, институт получил и заказ, и финансирование под него. Не все проблемы пока решены, но мы им можем обеспечить время для их решения. Должны обеспечить. Теперь понятно? Да. Ну и хорошо. А сейчас собираемся для обсуждения хорошей новости. Все собрались в столовой где-то через полтора часа, и за это время капитан успел поговорить со всеми тремя вменяемыми медиками. Результат разговоров ему понравился, и, с опозданием на 2,5 часа, весь народ собрался в третьем отсеке. Место капитана в рубке хотел занять Камил, но Женя его выгнал со словами: «Ничего за полчаса не случится, а красный транспарант мы и оттуда увидим, ты только дверь сними». Собравшиеся, кто с тревогой, а кто и с недоумением, глядели на капитана. Он внимательно всех осмотрел, вздохнул. «По результатам сегодняшнего эксперимента приказываю, жрать консервы из помятых банок запрещается, а то отпаивать травунцов у нас кофе может и не хватить». Паша в одно рыло месячный запас всей команды употребил. Однако убиваться по этому поводу особо не стоит. Кира сообщила, что заказ на строительство спасателя для нас уже получен и кофе нам в конце концов привезут, а предыдущие сообщения прислали обгадившиеся со страха бюрократы. То есть спасать нас будут, всем понятно, никто не произнес ни слова, лишь некоторые кивнули. Продолжу. Следующее окно для старта открывается, к нашему сожалению, только через 7 лет, а потом спасатель будет 2,5 года пилить в нашу сторону. Это долго, но мы все тут люди молодые, так что дождемся. Но ведь на 9 лет. Капитан еще не закончил. Подожди, Саша, 9 лет на орбите еще никто не жил, хотя по теории это не предел. Однако практика, наша практика, показывает, что долго нам жужжать на орбите будет очень непросто. Наверное, мы очень неправильные пчелы и мед у нас может испортиться. Так что я думал-думал и решил. Я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирается как? Поинтересовалась Ирина. Об этом я еще и не подумал. Так что будем думать вместе. А чего тут думать? У нас 5 кораблей, с лунником вообще 6. И комплект марсианской базы. А внизу сейчас температура поверхности минус 70 и почему-то полное отсутствие дров. Так что сначала думаем, как спустить один из реакторов, а затем. Но сначала мы должны убедиться, что там, внизу, нам будет лучше, чем здесь. Так что давайте все же поспим, а с утра с новыми силами посмотрим, что там у нас внизу имеется. Вахтенными назначаю Вальтера и Лену, все остальные, срочно в люли. Я сказал всем, потому что начиная с завтра именно все будут с нежностью вспоминать последнюю ночь, когда у них получится выспаться. Глава 3. Меня возмущает, что драгоценные часы нашей жизни, эти чудесные мгновения, которые никогда уже не вернутся, бесцельно тратятся на сон. Голос Ирины, хотя и не очень громкий, буквально ворвался в каюту капитана. Оно и понятно. Ехидная судьба расположила между капитанской каютой и рубкой приборный шлюз. Вообще-то он использовался для выкидывания контейнеров с мусором, но это делалось редко, а в дальнем космосе вообще мусор не выкидывали, и Женя надеялся на определенный покой. Однако оказалось, что на Гагарине просто нет других шлюзов, через которые можно выставить наружу различные приборы, и теперь каждое утро ему приходилось просыпаться под переругивание тех ученых, чьи приборы изучали Нюкту. Ира, даже если это тебя так возмущает, прошу обратить внимание, что у некоторых капитанов мнение может от твоего отличаться. Через тонкий лист пластика, отделяющего каюту от шлюза, можно было разговаривать, не повышая голоса. Есть, капитан. Будет исполнено, капитан. При случае обращу, капитан, сэр. Но только это не меня возмущает, а Джерома, и я всего лишь пытаюсь немножко взбодрить Олю. Кусок льда за шиворот взбадривает гораздо лучше и тише. Ну, насчет тише ты заблуждаешься. Но раз уж тебе все равно не спится, плыви сюда. Нам кажется, что мы нашли то, что нам нужно. Так что собирайся и иди сюда подтверждать, что нам не очень-то и кажется. Ну что тут у вас? Сердито поинтересовался Женя, через пару минут вылетев из каюты. Если вы меня разбудили зря. Смотри, вот этот участок мы заметили 2 дня назад. Просто раньше над ним пролететь не получалось. Сдвоенный кратер, видишь, в глубине экрана на довольно темной поверхности Нюкты виднелась светлая восьмерка с очень маленькой верхней петлей. Я же с десяток похожих кратеров видел, этот просто двойной. Не просто. Большой диаметром около 70 километров, маленький всего 4, но главное то, что в маленьком толщина льда не превышает 10 метров. А вот тут, по краю, лед вообще тоньше 2. Теперь смотри, в этом месте вал кратера поднимается метров на 60 всего, так что если получится угнездиться в этом районе, то у нас под руками будет и камень всякий, и вода в изобилии. Я думал, что лед из углекислоты. Сейчас она уже испарилась, оказывается ее было меньше метра всего. Теперь остался в основном водяной лед. Просто во всех других местах его толщина очень большая, в километрах измеряется, а тут, в каких километрах? Тут же почти вся поверхность каменная, сверху каменная, но только сверху, видимо за миллиарды лет метеоритов нападало много, но фактически это как наша Сибирь западная, вечная мерзлота, растает, так океан чуть ли не до Новосибирска дойдет, и тут везде смесь камней и льда не везде, процентов 20 можно все же отнести к материку. Обрати внимание, кратеры эти, о которых ты упомянул, они все именно в материковой зоне, остальные просто льдом затянуло. А вот эта восьмерка свеженькая, мало того, что на поверхности камней совсем практически нет, так еще и ровная она как каток. Я с Байлином говорила, По его словам, рассвет он тут возьмется посадить по самолетному. Это все очень интересно. Сколько времени потребуется на доразведку кратера? Еще минимум проходов 10, и надо точно над ним проходить. Я напишу обоснование, а ты попроси Вальтера рассчитать корректировки орбиты. Без его мотора кратер под нами будет оказываться раз в 2-3 недели. А если мотор хотя бы на номинале задействовать, то раз в 3 суток, может даже чаще. Я-то очень примерно прикинула. Ир, давай после завтрака соберем техсовет. Успеешь обоснование хотя бы в черне подготовить? Михаил Николаевич Васильев до недавних пор к жизни относился просто, стараясь извлечь из нее максимум удовольствия. Ну а то, что удовольствие он находил себе, на взгляд большинства знакомых, несколько странные, объяснялось семейными традициями. Отец, генерал и начальник комплекса в военно-космическом институте, занимался разработкой энергетических систем для военных же спутников, и оба его сына пошли по стопам родителя. Старший брат Михаила, Владимир, даже успел принять участие в монтаже реакторных модулей на Гагарин, и поэтому сам Михаил воспринял возможность отправиться инженером-практикантом как приятный подарок судьбы. Заслуженный подарок, энергетический блок ТКВ-20, он начал изучать буквально с 12 лет. По семейным обстоятельствам отец был вынужден постоянно брать сына с собой на службу и дипломную работу на тему методики штатного и аварийного расхолаживания энергетических реакторов в условиях космического пространства защитил на отлично. Сам по себе реактор ТКВ-20, ториевый космического исполнения возвращаемой мощностью в 20 мегаватт, был очень компактным, этому типу реакторов не требовалась мощная защита, да и температурный режим. Реактор работал всего при 600 градусах, позволял ставить более легкую арматуру. Однако уже модульная электростанция ТКВ-20 весила почти 100 тонн, из которых чуть ли не треть отнимала система возвращения станции на Землю. Уж очень дорогой получилась электростанция. Один только гадолиниевый сплав, из которого делался непропускающий нейтроны корпус реактора, стоил дороже самого, все же работающего на 233-м уране, реактора, а защищающие от гаммы экран из стекла, сваренного с применением каких-то экзотических солей плутония, был еще на порядок дороже, так что выгоднее было реактор аккуратно опустить на землю, перезарядить топливом и использовать снова. Причем перезарядить ураном, который образовывался во внутреннем ториевом экране, причем в количестве, превышающем потребности самого реактора, и снова перезарядить. Несмотря на то, что на одной заправке реактор работал по 25 лет, срок окупаемости его был установлен втрое большим. Собственно, и две электростанции, висящие на консолях Гагарина, были повторно используемыми. Военные для марсианской программы просто передали восстановленные из находящихся в холодном резерве, имея в виду после завершения программы забрать реактор обратно. Сам торий дешев, но простаивающий реактор просто простаивает, а работающий потихоньку производит оружейный уран. Немного, но достаточно, чтобы окупить и саму перезарядку, и все расходы на запуск и возвращение агрегата на Землю. В ситуации Гагарина возвращаемость реакторов оказалась огромным плюсом, если бы не один минус. Возвращение модуля на поверхность планеты должно было осуществляться в телеоператорном режиме, поскольку хоть слабая, но все же радиация умную полупроводниковую электронику за время активной работы разрушала, а глупая ламповая могла лишь исполнять внешние команды. То есть садиться модуль должен был под управлением с Земли, а на Нюкте центр управления военными спутниками по ряду причин построен еще не был. И эта недоработка фактически ставила крест на идее построить на Нюктинскую базу. Спуститься на планету было нетрудно, но без энергии там было просто не выжить. И вот уже почти 2 месяца Миша старался как-то решить эту нерешаемую задачу. Ни один институт, в котором трудился его отец, почти в полном составе тоже трудился над задачей, но в свободное от основной работы время. В рабочее время военным хватало и иных занятий, однако вариантов решения пока не просматривалось. Спуск с орбиты занимал около часа, а Гагарин, двигаясь по этой самой орбите, мог удержать спускаемый аппарат в зоне прямой связи не более 40 минут. Впрочем, были и другие мелкие проблемы, однако о них пока никто даже думать не хотел. Что толку, если не решено главное? Поэтому, когда Голубев объявил о сборе техсовета, Миша плыл на него в настроении печальном. Послушать, что говорят, можно, а смысл? Таким образом, если мы сможем посадить все вот тут, то даже если горячий реактор и растопит лед, то мы его не потеряем. Горячий реактор спускать нельзя, «Мы будем спускать холодный», — прервал Ирину Миша. «Я имею в виду, нагревшийся об атмосферу корпус успеет остыть. Даже на земле парашютный спуск занимает от 15 до 20 минут, а тут атмосфера, как я понял, почти вдвое плотнее, и нагрев при нашей орбитальной в 1,5 километра составит всего градусов 300. Корпус металлический, при наружной температуре в минус 70 точно остынет ниже нуля. А я вот подумал, что если мы поднимемся повыше, не на стационар, но чтобы хоть час модуль на связи удерживать, не выйдет, Вальтер. У станции нет режима поменять орбиту, она сразу будет падать вниз. Тут же не компьютер, а примитивный автомат, программу поменять нельзя. Это я уже с отцом с землей обсуждал. И потом, после посадки нужно будет в течение максимум полусуток развернуть хотя бы аварийный радиатор и произвести пуск реактора. Если систему заморозить, то вся автоматика точно накроется. А рассвет с высокой орбиты либо сутки ползти будет, либо без топлива сядет. Ребята, а ведь я придумал, как посадить станцию. Я ее и посажу. Как? А у станции ведь два режима имеется, телеоператорный и ручной. Ручной это... Конечно, только для стыковок с орбитальными станциями использовался, но он же полнофункциональный. Так что я залезу в кабину управления и ручками станцию посажу куда нужно. Потом тут же выйду, раскрою аварийный радиатор и запущу реактор, все просто. И сразу обе задачи решаются, а другого варианта все равно нет. Погоди, Миш, не суетись. Насколько мне известно, на станции есть только технологическая кабина. В ней может работать только один человек. Причем в скафандре, а у скафа СОЖ на 8 часов рассчитано. Там своя СОЖ есть, на 8 суток, внешняя для орланов. Шлюза нет, но есть 4 баллона для наддува. Их положено азотом заполнять, но всегда накачивают воздухом. В скафандре работать очень неудобно и монтажники его снимают. Это против инструкции, но все всегда так делают. И аварийный баллон с кислородом имеется, так что после выхода на нюкте я просто кислород в атмосферу добавлю. Там же в основном азот, а углекислый газ система СОЖ вытянет, если входной клапан заспичить сколько его, меньше процента, почти 2, все равно вытянет. Мишины пальцы быстро бегали по панели планшета, и получается, что с учетом баллонов наддува я спокойно продержусь дней 12. Я смогу посадить рассвет рядом с Мишей, вступил в разговор Баолин, а в рассвете при наличии внешнего источника электричества мы сможем вдвоем и месяц просидеть. А снова на орбиту вернуться сможешь? Один раз смогу. Думаю, вдвоем мы повернуть рассвет сможем, и я смогу стартовать по самолетному со льда. Остается последний вопрос. Хватит ли на это топлива, учитывая, что атмосфера вчетверо толще земной? Я считал, самолетный старт даст утрату 70 килограммов топлива и окислителя. Я тоже считал, и даже без такого старта не хватает чуть больше полутонны. Керосин мы с тайфунов слить можем, кислорода в криотанках тоже с запасом. Но у рассвета баки-то не резиновые, так что вариант отпадает. Капитан, у нас других вариантов просто нет. А у рассвета, в отличие от клипера, стыковочный модуль с дозаправщиком. Магистрали проходит под обшивкой пассажирской кабины. И если в них врезаться, а в самой кабине поставить дополнительные баки, на каком заводе будем баки заказывать? Женя, не горячить, стараясь не допустить превращения дискуссии в перебранку, прервал его Вальтер. Баолин дело говорит, а баки можно срезать с бустеров. В системах наддува там они по 150 литров, в кабину на задней стенке их поместится 7 штук. Баки не криогенные, даже если их пенопластом изолировать, потери будут те еще. Тогда у Баолина сколько времени от посадки до старта будет? Час? Меньше? Женя, там будет сколько угодно электричества и воды. Опускаем малый детандер, электролизную установку я какую-нибудь сделаю. Ну что, господа товарищи, вижу, что совместная работа мозгами начинает приносить свои плоды. Остается придумать, как опустить детандер, электролизер, все прочие. Однако если будет электролизер, то можно с рассветом и не спешить особо. Азот из атмосферы, кислород из льда, надо будет еще один реактор собаки опустить, чтобы углекислый газ убирать, и можно жить. Точнее, можно будет не сразу помереть, что уже хорошо. Камил, отправь материалы совещания на землю, лучше Кире, она, мне кажется, больше всех о нас беспокоится, ну, из тех, кто еще и сделать что-то может. Баолин, постарайся к обеду хотя бы тезисы подготовить для конструкторов рассвета, Думаю, им будет проще сразу все получить на корейском. А по поводу врезки сварки пусть тебе Вальтер наши возможности обрисует. Варить-то всяко именно ему придется. На корабле, оправляющемся в такие неведомые дали, где магазинов даже в телескоп не видно, желательно иметь в запасе запчастей столько, сколько может потребоваться для сборки второго такого же, да и то маловато будет. Поэтому и Гагарин, кроме грузов для марсианской станции, тащил с собой этих запчастей немало. Правда, предназначались они все же для ремонта самого межпланетника, но существенная унификация космических рукотворных объектов позволяла, чисто теоретически, произвести и мелкий ремонт транспортных кораблей. На практике это все же выливалось в необходимость что-то допилить на коленке, но если иных вариантов не предвидится, напильники в комплекте инструмента имелись, и даже электропринтер для изготовления металлических деталей. Самой сложной технологической операцией по модернизации рассвета оказалась не врезка в топливные магистрали, хотя эта работа и заняла Вальтера полностью на две с лишним недели, но нашлась работенкой поинтереснее, которой пришлось заниматься жене и Лене. Отрезать баллоны высокого давления с бустеров не потребовалось. Команда конструкторов с Земли предложила более правильное, с технической точки зрения, решение. Нужные баки можно было позаимствовать с Тайфуна. 4 криогенных кислородных, 250-литровые шары и тороидальный керосиновый. На Тайфуне керосиновый бак располагался вокруг сопла главного двигателя, и почти 3-метрового диаметра бублик профессиональные монтажники довольно быстро, всего за 3 дня, аккуратно отсоединили в доке. А затем этот бублик нужно было как-то разместить внутри пассажирской кабины рассвета. Понятно, что в люк он не пролезал, но если снять верхнюю панель с кабины, то его можно было впихнуть на нужное место. Проблемой стало то, что в доке не то чтобы бак поставить ребром к рассвету было невозможно, там не хватало места даже для того, чтобы снять эту самую верхнюю панель, и капитан Голубев с доктором Казариной все это проделали в открытом космосе, в скафандрах. «Женя, если окажется, что бак не войдет», прокомментировала результаты своего труда Лена после того, как панель корейского корабля повисла на страховочном лине, то я пешком домой вернусь лишь для того, чтобы этим специалистам в морду плюнуть. За мной будешь. Вальтер, ты там уснул, что ли? Бак не пролезает, там в инструкции что-нибудь по этому поводу написано? Написано, написано. В динамиках скафандров раздался голос немца, причем было слышно, что он еще и хихикает. Написано. Бак следует закрепить на заднем шпангоуте за 3-ю горловину системы наддува, затем снять хомуты крепления изоляции между горловинами 1 и 2, снять верхний лист изоляции круговым движением с небольшим усилием вдавить бак между шпангоутами. Каким круговым движением? Сейчас картинку передам, смотри внимательно. Диаметр бака, как тут указано, на 2¼ миллиметра больше расстояния между шпангоутами, и таким образом деформация его не будет необратимой. Запихнули? Отлично, теперь аккуратно ставьте панель на место. А успеем? У нас сош на полчаса осталось. Не успеете, по инструкции крышка ставится 5,5 часов. Домой давайте, и советую поспешить. Печенье, которое я сделал для жены, так вкусно пахнет, что я могу и не вытерпеть. Какое печенье? Вкусное. Ну и где печенье? Лена выскочила из скафандра быстрее любых нормативов. Женя ее очень даже понимал. Рационы были питательные и даже довольно вкусные, но ничего даже приблизительно похожего на печенье в них не было. Крошка в невесомости способна и человека убить. Вот, Вальтер протянул жене что-то, напоминающее пластилиновую лепешку подозрительного бурого цвета. Сам приготовил. А из чего? Лена подозрительно осмотрела предмет, понюхала. Пахнет яблоками и еще чем-то. Я нашел консервированный русский хлеб из ржи, но он был очень невкусный. Я его пропитал яблочным соком, слепил эти печеньки и высушил их в микроволновке. Вкусно? Не знаю, откусить пока не получается. Ты что-то перепутал. Хлеб, он все же более рыхлый. А я специально их сплющил, чтобы больше на печенье похоже было. Вальтер, тебе никто не говорил, что ты идиот? Говорили, даже 2 раза. 2 моих бывших. Ты тоже хочешь это сказать? Нет, что ты, я просто так, из любопытства поинтересовалась. Жень, ты как, сейчас пойдем рассвет закрывать или поспим сначала? Никаких сейчас. Вальтер не дал жене ответить, по инструкции запрещается делать 2 выхода в течение суток. По инструкции перерыв между выходами должен быть не меньше недели, а мы 6-й день ежедневно на воле работаем. Жень, я думаю, что нужно хотя бы панель на место поставить и парой болтов притянуть. Фиг его знает, что будет с уплотнителем в вакууме. Вальтер, она права, а по программе просто установка и фиксация панели без закрепления всего 2 часа требует. Скажи, пусть Тесков и кто-нибудь почистит, а мы пойдем. Вы психи. От психа слышим, причем от психа, который всерьез собрался варить кислородную магистраль водородной горелкой. Так что ты пока печеньки свои пропарь в пароварке, они помягче будут, глядишь и не будет от тебя жена в открытый космос убегать. Лена, сейчас ты пойдешь на второй позиции. Через 4 часа Вальтер хриплым голосом командовал. Женя, не старайся пинками загнать рассвет, все равно не получится. Просто заводи в док, я потом вручную стяну. Завел, так, пчелка 2, переход на третью площадку. На площадке, закрепиться на якоре, оба сигнала закрепления. Пчелка 2, обеими ногами. Нет, это ты туда пойдешь, только чуть позже, я тебе гарантирую. Пчелка 1, переход на первую площадку, внимание, начинаю закрытие докового люка 10 секунд, 5, 4, 3. Все, ребята, домой. Пчелка 2, переход к первому шлюзу. Аккуратно, мы уже никуда не спешим. Пчелка 2, закрепить страховой линь за направляющую 2, закрепить фиксирующий линь за направляющую 2. Проверить фиксацию. Женя, сидеть, не ври, не жарко. Пчелка 2, перенести страховой линь на направляющую 1. А чуть позже, доставая жену из скафандра, пожаловался. Капитан, ну что за судьба у меня такая? Ведь даже не могу сказать жене все, ты больше никуда не полетишь. Почему не можешь? Можешь. На самом деле ты просто не хочешь этого говорить. Почему? Ну, чтобы идиотом не выглядеть. Это я просто так спросил, из любопытства. Ладно, Вальтер, мы все, свою часть общего идиотизма исчерпали. Завтра, твоя очередь. Глава 4. Если тебе надо сделать какое-то очень трудное, невозможное дело, то надо забыть о нем. Отодвинуть на край памяти его трудности и невозможность. Помнить только направление к тому, чего ты хочешь достигнуть, и сделать маленький шаг, а потом еще один, и еще один. Когда кончаются силы, надо сделать привал, а потом идти дальше. И, в конце концов, окажется, что до бывшего когда-то невозможным остался один маленький шаг. Книжку древнего писателя Байбородина Саши Семенова читала еще в детстве, но только сейчас прониклась глубиной высказывания, и достала ее из недр планшета лишь для того, чтобы мудрые слова старого дедушки Сэма помогли ей этот маленький шаг совершить. Хотя, говоря на чистоту, это было всего лишь попыткой самовнушения и подготовкой к неизбежному. Так уж вышло, что предстоящую работу могла выполнить только она, Александра Семенова, геолог и, по неизбежному в такого рода программах совместительству, оператор марсианского электролизера, который вообще-то предполагалось использовать лишь в самых критических ситуациях. Уж больно он много электричества потреблял и, соответственно, выделял тепла. Но если есть много воды, то электролизер может выработать из нее сколько угодно кислорода. Теперь эта электростанция должна была опуститься на Нюкту, и там преобразователь воды в кислород становился абсолютно необходимым агрегатом, а на борту, кроме Саши, не было никого, кто хотя бы примерно разбирался с его функционированием. Идея быстренько научить Мишу Васильева успеха не имела, и не потому, что обслуживание устройства было очень сложным делом. Просто у Миши дел и так было столько, что непонятно было, как он вообще собирается все их переделать в отпущенное время. Поэтому программа опускания энергетической установки на Нюкту претерпела существенные изменения, и главным стало изменение числа непосредственных участников. На атомной станции опуститься предстояло уже 2-м, и 2-м человеком из первых, вступивших на поверхность далекой планеты, стала именно Саша. Сутки назад, местные, 17-часовые, из дока вышел один тайфун. Ему предстояло обогнать Гагарина на час и измерить скорость ветра в намеченном месте посадки. Через 12, с той же миссией, но на получасовое упреждение, отчалил и 2-й. Парашютная система космической электростанции могла приземлить ее с точностью до нескольких сотен метров, но для этого наземный центр должен был рассчитать момент включения тормозных двигателей с учетом ветра, а тут этот учет пришлось проводить с орбиты. По прикидкам, хоть в кратер-то мы попасть должны, ну а все остальное зависело от Миши. Ну чего, Саша, поехали. Похоже, Миша волновался не меньше напарницы. Можно подумать, что если я скажу «нет», то договорить она не успела. Рев твердотопливных тормозных двигателей своим шумом заглушил все на свете. В общем-то, никто не предполагал, что при их включении кто-то будет сидеть в кабине управления реактора. Спуск на Нюкту очень сильно отличался от спуска на Землю, и это, собственно, и дало возможность проводить его в ручном режиме. После того, как тормозные ракеты отработали положенные пару минут, скорость модуля стала лишь ненамного превышать звуковую, а перегрузки составили меньше половины г, и Миша тормозные парашюты выпустил на высоте больше 100 км, так что когда аппарат достиг относительно плотных слоев атмосферы, то падал он чуть быстрее 150 метров в секунду, а когда над ним раскрылся многоярусный букет основных куполов, скорость упала 5 метров. «Все, очень правильно садимся», — бормотал Миша, разворачивая купола крылья управляемой парашютной системы. «Верно, Ирина говорила. Полдень, ветра почти нет, сядем точно. Если из этого ущелья не подует, то высота 200 метров, 40 секунд до касания, да, на ту полянку и сядем. 100 метров, 20 секунд, 10 секунд, 5, 4, 3. С приехалом. Гагарин, сели нормально. Чего кричишь? Они все равно не слышат. Я им потом запись прокручу. Ты как? Немного голова кружится с отвычки, но совсем чуть-чуть. Хорошо, что тут треть земной тяжести всего. Лучше бы эта земля была, но на землю мы стоя в кабине точно не сели бы. Ну что, за работу. Только подожди секундочку, я вертикаль проверю 2 градуса. Можно. Внимание, открываю клапан выравнивания давления, открыл. Внешние, 2,1 атмосферы, в кабине 0,3, 0,5, выровнено. Саша, открывай люк, я не дотянусь, все, выходи, только аккуратно, я тебе электролизер выпихну. Как грунт, щебенка, плотный опускай потихоньку, еще, сантиметров 10 еще подай стоит, отцепляй сверху. И сам слезай, я полезу секции радиатора отцеплять. Сначала парашюты собрать надо. Саша, кстати, поздравляю. Ты ведь первый человек с Земли, ступивший на поверхность новой планеты. Спасибо, не очень-то и хотелось. Сколько времени у нас осталось до запуска реактора? Пара часов, потом шланг замерзнет. Пошли парашюты соберем, а потом уже все секции радиатора сразу отнесем и поставим. Ториевый реактор чем хорош? Рабочая температура невысокая, а за счет очень высоко обогащенного урана и масс отвалов невелика, нет нужды в создании больших критических размеров. Поэтому и теплоемкость системы умеренная, и аварийное расхолаживание упрощается. Чтобы охладить реактор ТКВ-20, в случае, если вероятный противник собьет штатные радиаторы, достаточно испарить всего несколько сот килограммов воды. А испарялась она с поверхности радиатора аварийного, засунутого внутрь энергостанции, не совсем внутрь, вокруг операторской кабины, но в этом отсеке дна не было, и испарившаяся вода должна была рассеяться в космосе. Но по Мишиным расчетам, если через этот радиатор активно прокачивать воздух Нюкты, то он сможет поддерживать нормальный режим работы всей электростанции на половинной мощности, а 10 мегаватт – это уже очень неплохо. Турбину на базе 10-киловаттного мотора из ремкомплекта «Дитан» Держеня и «Вальтер» склепали, порезав на лопасти обшивку одного из бустеров. А теперь Саша и Миша аккуратно сняли секции радиатора, перенесли их на сделанную из кусков фермы, крепившую электростанцию к кораблю, платформу, шлангами соединили радиаторы с системой охлаждения генератора, заполнили всю систему водой под давлением. Ну все, Сашенька, больше ждать нельзя, а то вода замерзнет. Закрывай люк, а я уже пускаю реактор. Внимание, начинается запуск реактора. Включается система загрузки инициаторов с 1 по 6 крышки камер хранения открыты, с 7 по 12 крышки открыты, инициаторы загружены. Внимание, команда вывода замедлителей 5%. Команда прошла, выполнена. Команда вывода замедлителей 7,5%. Команда прошла. И когда генератор запустится? Термический час через 2, энергетический через 3 суток. Так что есть время заняться собственными удобствами. И заниматься будешь ты, так как насос на люке смонтирован. Откачай наружу 1,2 атмосферы. Отлично. Сейчас я выдам нам воздуху и кислородику в кабину, и можно будет вылезать из орланов. Нам минут 15 подождать придется. Тут у нас пока углекислого газа что-то многовато, почти 1,5%. Это мы спалим 10% регенератора, зато автономный ресурс сбережем. А не жирно будет 10% палить? Спать в орлане – это извращение или героизм, на который способны только капитан и Лена. А нам тут сидеть 3 суток, пока реактор на режим не выйдет, так что электролизер запитывать все равно нечем. Я сейчас гамак у потолка повешу, лезь туда, и мне мешать не будешь, и выспишься, но не сразу. Минут через 10 связь с Гагариным будет. Выслушав сообщение Васильева о том, что все в полном порядке, капитан Гагарина вытер пот со лба. Поволновался он изрядно. Хотя военные инженеры с Земли практически гарантировали мягкую посадку, шансов нарваться на какую-то непредвиденную неприятность были велики. И для спасения космонавтов оставался лишь один вариант – срочная посадка пустого расцвета и подъем попавших в беду нюктян. Вполне рабочий вариант, вот только следующий полет на поверхность планеты стал бы возможен лишь где-то через полгода. Корабль было бы просто нечем заправить и пришлось бы ждать, пока получится добыть кислород из отходов жизнедеятельности экипажа Гагарина. А через полгода запустить замерзший реактор было делом довольно маловероятным, при том, что шансов на третью попытку практически не оставалось. Ну а теперь можно не спешить. Ребятам внизу, конечно, будет очень несладко, но почти все оставшиеся на борту Гагарина им завидовали. И не потому, что на Земле пресса начала новую кампанию по героизации первых нюктян, а просто потому, что соскучились по чувству тяжести. Сережа Иванов вернулся на Гагарин точно по расписанию, а Дементьеву пришлось подзадержаться. У его «Тайфуна» с вышедшим гарантийным сроком сглючила система управления двигателем и пришлось ему возвращаться на ручном управлении в течение 2 с лишним суток. Вальтер вообще предлагал Гагариным с помощью маршевого электродвигателя ловить засбоивший аппарат, но Дмитрий все же справился с задачей. «Капитан, я, конечно, проведу полную профилактику для всех машин, но мне кажется, что они доживают последние месяцы. Как бы ни пришлось все тайфуны сажать вручную», начал свой отсчет о поездке Дементьев. «Кроме нас с Сережей только ты и Лена имеют допуск на тайфун, но, мне кажется, вам стоит провести дополнительные тренировки, ведь практики ручного управления у вас скорее всего нет. У нас все равно на 6 кораблей 4 пилота. На 5? Нет, на 6. После посадки одного мы снимем пару кислородных баков, поставим обратно на раздетый тайфун, только один из них в качестве керосинового. На торможение этого хватит, а больше летать им все равно не придется. Зачем? Ведь на 4 кораблях мы все поместимся, люди, да. Но нам нужно еще опустить 100 тонн груза, так что каждый полет нам очень важен. У нас топливо только на 2 подъема, даже если кислородом будем заправляться внизу. Поэтому летать взад-вперед нам предстоит долго, и чем раньше начнем, тем быстрее закончим. А начнем мы, в свете твоих замечаний, как раз с твоей машины. Топлива на торможение вроде должно хватить без дозаправки, да. Когда лететь? На загрузку корабля у нас неделя, точнее даже 8 суток, если успеем загрузиться. Следующие окна, примерно через 3 суток, но они не полуденные, так что надо успеть, или придется еще 9 суток ждать. А ребятам там, внизу, и так хреново. Поэтому вопрос, без полной профилактики лететь можно? Отвечу: часа через 4, надо тесты прогнать. Но думаю, что можно. Чем хороши программы, разрабатываемые большими коллективами профессионалов, так это продуманностью каждой детали. На Земле сотни, многие тысячи человека часов, тысячи человека голов потратили на разработку правильной стратегии создания на Нюкте обитаемой базы. Чуть ли не по часам было расписано, что и как доставлять с орбиты на поверхность, было продумано, как разместить прорву народу в небольшом вспомогательном модуле несостоявшейся марсианской станции. Но реальность всегда вносит в даже самые замечательные планы свои коррективы. «Женя, у нас замечательная новость», судя по виду Павла, новость была просто ошеломительная. «Ну не томи, поделись с капитаном сокровенным, регенератор орланов не работает». «И что?» «И все буквально. У нас, если не считать те, что внизу, 34 скафандра с резервом от 8 до 3 часов, и 23 сменных патрона на 8 часов каждый, включая те 6, что внизу. 2 оставшихся регенератор угробил, сломавшись». «Как сломавшись?» «Боюсь, что окончательно. Если хочешь, объясню с техническими подробностями. Я уже отправил на Землю запрос о консультации, может быть, они придумают, как починить, но мне кажется, вряд ли. Сдох криофильтр углекислого газа в осушителе. Так что нужно наши планы срочно пересматривать. Есть идеи? Сколько хочешь. Но насколько они будут реальны? Начинай. Что начинать? Излагать свои идеи? Будем вместе думать. Надо еще и Сашу к этому делу привлечь, с ними связь будет». Женя посмотрел на часы на пульте рубки, через 40 минут. «Но если у нас будут уже какие-то предложения, то обсуждение пойдет веселее. Самый простой способ – переделать патроны на карбонат кальция. У нас его нет, но внизу камней много, кальция достаточно. Правда, скаф будет обеспечивать 2-3 часа работы, но это уже хорошо. Однако если мы окажемся внизу, то можно и литием вручную патроны переснаряжать. 8 часов не обещаю, но часов на 6 практически гарантирую. Там же у нас электролизер, есть водород и кислород, можем прокаливать литий на водородной горелке, а осушать вообще чистым водородом. 2 часа – это плохо, на вход-выход уходит больше часа. А горелка есть? Нет, но я знаю, как ее сделать внизу. А здесь у нас 4 тайфуна с ресурсом на неделю каждый, рассвет с двухнедельным запасом и лунник, про него я пока ничего не знаю. Баолин тоже не знает, но уже готовит запрос домой. Я понял, пока нужно ресурс экономить. На отстыковку второй электростанции нужно по нормативу 80 человека-часов, нужно укладываться часов 40. Так, как говорила моя бабушка, мысль очень интересная, но только для психиатра. У нас не хватит ресурса и на четверть требуемых работ. И что же делать? Керосин. Мы будем делать керосин. Глава 5. При гидрогенизации угля около 90% угля превращается в жидкие продукты и газ, а конечным продуктом является дистиллят с температурой кипения до 350 градусов Цельсия, ТЕ, смесь сырого бензина, керосина, дизельного топлива. Оля Чердынцева с тоской уже 5-й день читала многочисленные документы, недоумевая, почему в совершенно прикладных научных разработках 90% содержимого статей является как раз тем самым жидким продуктом, то есть водой. Казалось бы, что проще? Напиши, что положить в трубу реактора, до какой температуры нагреть, когда вынуть готовый продукт. Нет, обязательно нужно упомянуть, что еще при царе Горохе человечество задумывалось о том, как наиболее эффективно круглое тащить, а квадратное катить. И не очень даже удивительно, что после упоминания всех мечт прогрессивных мыслителей последнего тысячелетия на изложение собственной технологии места в статье почти не остается. На этот раз Оле повезло. Похоже, автор статьи плохо учил историю в школе и не знал поименно всех, достойных упоминания, а потому, отметив всего на полутора страницах многочисленные преимущества молибденовых катализаторов, в конце концов все же написал, что он и дороги, а потому можно использовать простой сульфид железа в смеси с элементарной серой. Железа вокруг было много, сульфидов всяких тоже хватало. Вероятно, земной химик счел бы разрабатываемую Олей технологию получения керосина из сажи издевательством над здравым смыслом и бюджетом. Но у девушки, в отличие от того самого химика с земли, не было возможности заказать нужные реактивы. Все, что у нее было, остатки химических знаний, полученных в геологическом институте, 10 мегаватт энергии за спиной и сырье под ногами. И, возможно, это являлось определяющим, четкое понимание того, что без керосина на этой планете выжить не получится. Все необходимое для выживания болталось в тысячи километров над планетой, а чтобы это необходимое доставить, требовалось уже с планеты поднять, причем много раз, перезаряженные патроны поглощения углекислоты для скафандров. Поднять можно было на рассвете, но для этого в баке его требовалось залить кислород, вырабатываемый электролизом из воды, и этот керосин, который еще предстояло сделать, и сделать много. Спускаться Оле пришлось в корейском луннике, в нем был предусмотрен грузовой отсек, в который должен был помещаться небольшой автомобиль, и только сюда удалось запихнуть довольно громоздкий реактор Сабати, названный по имени древнего французского химика, придумавшего, еще в самом начале 20 века, как из углекислого газа получать кислород. Отходом работы реактора был чистый углерод в виде сажи, и именно из него предполагалось делать топливо для марсианского шаттла. Только специальная установка, производящая керосин из сажи, болталась где-то на марсианской орбите. Поэтому химический реактор для изготовления керосина из сажи пришлось делать буквально на коленке. Хорошо еще, что фиксаторы бустеров, которые приходилось при работе выдвигать из капсул, чтобы факел не сжег сам корабль, были изготовлены из довольно прочных стальных труб. Вот эти трубы, числом в 6 штук, и превратились в чудо химпрома. Очень простое чудо. В трубу набивалась смесь сажи и какого-нибудь растворителя, не уголь растворять, а водород. Затем упомянутый водород потихоньку закачивался внутрь, при нагревании трубы чуть ли не до белого коления, а через некоторое время из трубы сливались продукты реакции, в числе которых искомый керосин и образовывался. Все очень просто, если не задумываться о деталях, в которых известно, кто прячется. С водородом в общем-то понятно. При производстве кислорода в электролизе он образовывался в изобилии, и закачать его в трубу при давлении в сотню атмосфер проблемы не представляло. Для заполнения баллонов микродвигателей и ориентации транспортных кораблей на Гагарине были насосы, дающие и 250. Вот только труба должна была открываться, для того, чтобы в нее все нужное положить, а потом все полученное достать. А при работе труба должна быть совершенно герметичной, и как изготовить на коленке требуемые двери, было не очень понятно. То есть идеи были, и реализовывать их предстояло именно геологу. От электростанции до моря было недалеко, метров 400, но для космонавтов это расстояние было очень немаленьким. Хотя бы потому, что всяких космических кабелей, то есть выдерживающих, среди всего прочего, и лютый мороз, с собой у них было чуть больше сотни метров, а вода при температуре минус 70 не просто замерзала, а делала это, как выразился Миша, с особым цинизмом. Проще говоря, лед по твердости уже мало уступал стали, а его нужно было как-то наковырять и перенести к электролизеру. Женя из ремкомплектов вытащил еще метров 600 провода, но тонкого, и его едва хватало на то, чтобы запитать киловаттный нагреватель, с помощью которого лед превращался, прямо в море, в легко транспортируемую воду. Только вот превращался он медленно, все же вокруг остывший чуть ли не до минус сотни по Цельсию лед и воздух немногим теплее. Но и это не самое неприятное, хуже было то, что на Гагарине по странной прихоти конструкторов ведра отсутствовали как класс. Так что воду Миша таскал в баллоне высокого давления, что было не очень удобно и очень опасно. Орлан, вообще-то разработанный для открытого космоса, мочить на сильном морозе категорически не рекомендовалось. Однако пока это был единственный способ обеспечения нюктян не только водой, но и воздухом для дыхания, так что приходилось рисковать. Хорошо еще, что лед при такой температуре был не скользким. Поначалу это Олю удивляло, но выросший на севере Женя объяснил: скользит не лед, а вода, образуемая при давлении на этот лед. Поэтому в сильный мороз даже коньки не едут. В палатку, принеся очередной баллон с водой, зашел Миша, то есть начал заходить. Это тоже было делом непростым, шлюзование занимало минут 15. Ольга оторвалась от чтения и уже машинально проследила за продувкой шлюза. Первые три дня, до того, как был включен криофильтр углекислоты, приходилось следить за вытеснительными подушками, выжимающими атмосферу нюкты с углекислым газом наружу, а затем аккуратно заполнять шлюз уже нормальным воздухом. Но теперь, когда из атмосферы углекислый газ просто вымораживали, а кислорода было в избытке, шлюз просто продували из баллонов при открытой наружной двери. Ждать же приходилось прогрева шлюза, ну, и его обитателя, неспешного, чтобы температурные перепады не попортили стекла скафов. Ну чего, юный химик, как там патроны к орланам поживают? Оля посмотрела на датчик влажности в сушильной машине. Медленно сохнут, еще часа 4 минимум, а лучше 6 подождать. В конце процесса выводится вода уже практически связанная, и чем больше ее вытянется, тем дольше патрон не захлюпает. Ты уж за совсем дремучего меня не держи, там всего-то грамм 10 воды дополнительно испарится, а при дыхании образуется грамм 150, так что твое колдунство за 2 часа лишних минут 10 хорошо если даст. Занимайся своим атомным реактором, а в химические не лезь. Эти 10 грамм кальция им полчаса еще поглощаться будут, а то и больше. А как кальций насытится, литий как раз за 10 минут и потечет, что дает минимум лишних полчаса резерва, а это 2 лишних ходки за водой. Так что лучше иди спать, проснешься, и с новыми силами и патронами побежишь на колодец. Зачем? Дистиллятор полный, воды на 2 суток и так хватит. Я вот что подумала. У нас таких палаток экспедиционных всего 2, муфель в нее ставить, так и сжаримся, ведь его нужно больше часа гонять. Всякие пещеры пока в окрестностях не обнаружены, туннели в скале мы не пророем. Я думаю, что можно построить дом из камней, которых тут валяется сколько хочешь. Хорошая мысль, нужно не забыть заказать доставку цемента. Миша, на солнышке тут минус 60, можно просто водой камни скреплять. Лед, кстати, воздухонепроницаемый, так что если на входе в домик поставить простенький шлюз. Оля, а ты у нас оказывается гений. Вот только забыла, что при комнатной температуре лед внезапно превращается в воду. Не забыла. В домике вовсе не обязательно держать комнатную температуру, небольшой минус сойдет. Если внутри отдельно теплую палатку поставить, то ее можно только как спальню использовать, зато в домике можно будет без скафандра ходить. Пожалуй, в этом что-то есть, надо подумать, потому что воды может просто не хватить. Мы столько не натаскаем, не потому что слабые, а потому что в водяной яме ее все меньше. Тает плохо, да еще и испаряется. Нагреватель мощный нужен, а у нас провода нет. Кстати, а зачем муфель гонять? Из того, что у нас под руками или под ногами, только медь из проводов и никель из метеоритов годится для уплотнителей. Прокладки-то мы гальванически изготовим, но металл получится хрупкий без отжига. Нужно отжигать минимум час-полтора при 900 градусах. Так поставим его на улице. Даже лучше, окисляться не будут прокладки. Сейчас так и сделаем. Но лишний раз ресурс скафандров тратить, патроны хорошо, если полсотни перезарядок выдержат. Снова зашипел шлюз, а через 15 минут в палатку ввалилась Оля Чердынцева. «Дайте погреться. У меня, похоже, термодатчик полетел, замерзла как цуцик. Зато новости хорошие. Та осыпь у черной скалы почти наполовину из железных метеоритов состоит. Так что с никелем, по крайней мере, проблем не будет, когда запускаем керосинку». Как только сделаем оливиновый изолятор для трубы, а когда? Когда вытянем никелевую проволоку, после того как выделим никель из метеоритов, после того как найдем достаточно камней, из которых можно вытащить серы достаточно, чтобы приготовить серную кислоту. Ты это уже 100 раз спрашивал, и не 100 интересно, а почему у обрыва железных метеоритов так много? Атмосфера вдвое плотнее земной, ну, когда нюкта к солнцу приближалась, камни сильнее нагреваются. Тут ветры должны были такие случаться, что камни просто сдувало. Те, что полегче, через обрыв перелетали, а железа нет. Ну я так думаю, какая разница. Нам завтра нужно еще камней с полсотни килограмм притащить. Будем оливиновый песок добывать. С земли прислали сообщение, что ни из чего другого мы огнеупорную изоляцию все равно не сделаем. Когда электричества много, то даже керосин из сажи сделать нетрудно. Долго, но все же нетрудно. И очень грязно. Месяц спустя скафандры стали почти черными. Даже несмотря на то, что их теперь тщательно мыли, так как это на морозе их мочить нельзя, а в тепле, почему бы и нет. Тепло, правда, было несколько относительным. В выстроенном все же из льда домике, космонавты надули пузырь из парашюта и облили его водой, температура была всего градусов 5 мороза. И если в таком помещении скафандр поливать теплой водой, то эта вода не замерзает и ткань не портит. Вот только въевшуюся сажу и нефтяные фракции она смывает не очень хорошо. Минджи пообещала, что сделает какое-то средство для стирки, когда сама спустится на планету, а пока народ ходил грязный. Уже впятером, на немного несправном тайфуне опустились майор Пак, которому предстояло поднимать корейский лунник после того, как будет сделано достаточно топлива для него, и Дмитрий Дементьев. У пилотов дел особых не было, и они выполняли обязанности осликов, переносили тяжести, воду, камни, а еще, заправляли керосинки и, после того, как в них вырабатывался продукт, добывали из него именно керосин на изготовленном из топливных трубопроводов бустеров перегонном аппарате. Паршивый керосин, затем его приходилось дополнительно перегонять уже в лабораторном фракционном дистилляторе, но топливо потихоньку становилось все больше и больше. В двухметровую керосинку сажи входило килограмм по 30, и 3 химических реактора, изготовленных из труб, оливиновой изоляции, никелевой проволоки и честного слова, обеспечивали производство почти 100 килограмм ракетного топлива в сутки. А в баке лунника его входило чуть больше 5 тонн. 2 месяца – это долго, в особенности когда окончание заправки корабля ждешь с нетерпением. И 2 принюктения рассвета, прилетавшего за регенерационными патронами к скафандрам, хотя и были в определенном смысле событиями, но прошли для экипажа дублеров как-то рутинно, буднично. Ну прилетели, разгрузились, загрузились, улетели. Пилотом оба раза была Лена Казарина. Хотя опыта полетов на корвете у капитана было больше, но рисковать жизнью ему экипаж не позволил. В конце концов у рассвета есть еще один пилот, штатный, хотя временно и недоступный. А вот Гагариным управлять было больше некому. На самом деле Евгений Голубев один полностью осознавал важность этих полетов. И даже не в смысле обеспечения команды Гагарина столь нужными расходниками, сколько в смысле необратимости процесса. Для последующих полетов на планету топлива больше не было. В смысле совсем не было. Из тайфунов его слили полностью, и даже на посадку хотя бы еще одного корабля топлива для торможения уже не было. Возможно, именно поэтому капитан Гагарина ждал запуска лунника с особым нетерпением, и дождался, как, впрочем, все 24 члена экипажа. Баки так и оставшегося безымянным корабля были заполнены, майор Пак Баэлин занял свое место в командирском ложементе. Все, кто оставался на планете, с волнением смотрели на экраны мониторов, укрывшись в ледяном домике, а все, сидевшие на орбите, с не меньшим волнением слушали радио. Камил из запчастей сделал длинноволновые аппараты, теперь удавалось принимать и загоризонтные передачи, правда лишь голосом. Взревели двигатели, лунник медленно поднялся над ледяным полем. Первую сотню метров он шел как-то не торопясь, как бы примиряясь к полету в атмосфере, а затем также неторопливо вернулся обратно. Посадочные стойки коснулись льда, слегка спружинили, гася остаточную скорость тяжелого корабля, и тишину, воцарившуюся после отключения двигателя, нарушало лишь тяжелое дыхание корейского пилота. Первой не выдержала Лена Казарина. «Баэлин, в чем проблема? В атмосфере, будь она неладной, правильно так сказать, мешает она высоким своим давлением реактивной силе. Получается чуть больше 60% тяги, а через воздух лететь больше 5 минут. До орбиты, получается, топлива не хватит, но я успел посчитать, нас же учили в уме быстро считать, и напрасно сжег меньше 100 килограммов керосина. Так что если придумаем, как верно сделать, взлетать можно хоть завтра, а орбита подходящая все равно через трое суток выйдет, поэтому ничего страшного». Лена повернулась у мужу, пристроившемуся рядом. «Ты думаешь, что я здесь самый умный и должен сразу решить эту задачу?» — поинтересовался Вальтер. «Нет, конечно, я умнее тебя, по крайней мере в части пилотирования, но если ты задачку решишь, я подумаю и, может быть, назначу тебя самым умным. Если ты умнее, то я и спорить не буду, уступаю тебе право решать, а вы подеритесь», — хмуро прокомментировал перепалку Голубев. «Говорят, что хороший удар по голове очень неплохо ее прочищает. Женя, гением у нас только ты работаешь, тебе и карты в руки. Раз топлива не хватает, нужно его добавить, остается лишь вопрос, куда, потому как в баке больше не влезет. Интересно, сколько не влезает? Может, получится тот же трюк, что и с рассветом, проделать. Общей массой 1,5 тонны, так что трюк не получится. Да и у лунника топливная система нестандартная, а баки на нос посадить и через заправочную магистраль подключить?» Лена явно не собиралась сдаваться. «Ага, а новый обтекатель сделать из нашего бустера? Идея хорошая, осталось придумать, как опустить два тайфуна с нужными баками и этим обтекателем. При условии, что топлива у нас тут нет. Есть, на одну посадку может хватить», — в разговор вмешалась Джимин. «Мы в лабораторной установке потихоньку керосин делаем, у нас уже больше 20 килограмм набралось. В принципе, если на маршевом моторе орбиту немного опустить, а потом ее обратно поднять, то должно хватить килограмм 30, я посчитал уже», — добавил Иванов. «Долго 10 килограмм еще делать, у нас получается 70 грамм в сутки. Надо будет посчитать с учетом азотных движков. Капитан, еще идея есть?» «У меня есть идея», — раздался голос из динамика. «На электростанции, между прочим, стоят 6 твердотопливных бустеров». «Пустых?» – ехидно поинтересовался Женя. «2 пустых, а 4 еще нетронутых, мы же не на Землю садились. Проблема лишь в том, что каждый бустер в отдельности лунник этот выкинет не то что на орбиту, а вообще в межзвездное пространство, ну не совсем, однако сильно дальше, чем требуется. По прикидкам, хорошо бы только половину шашек оставить, а лучше, если 2 бустера симметрично к луннику прикрепить, по четверти оставить. Вот только пустой бустер прогорит, его бы при этом и укоротить хорошо бы было. Ну что, милый», — Лена снова повернулась к Вальтеру, — «ты готов через 2 месяца лететь вниз и варить ракеты? Девушки, а ваша установка может больше керосина давать?» Вальтер вопросительно поглядел на кореянок. Те переглянулись, а затем грустно покачали головами. «Нет, ну тогда я пошел точить напильник», — прокомментировал ответ Вальтер. «Камил, когда следующий сеанс связи с Землей? Мне надо подготовить очень много вопросов». Глава 6. При обычных условиях поверхность магния покрыта прочной защитной пленкой оксида магния МГО, которая разрушается при нагреве на воздухе, как сообщают нам справочники. Но если условия, скажем, не совсем обычные, для химических нужд добываемая из льда вода прогонялась через дистиллятор, поскольку даже лед содержал разные соли. В основном соль была поваренная, но лишь в основном. И после того, как вода испарялась, в остатке было процентов 7 хлористого магния. Если же этот остаток расплавить и подвергнуть электролизу, то первым делом из расплава выделяется именно магний, металл довольно прочный, гораздо прочнее алюминия, например, но легко окисляемый на воздухе, правда, при наличии в этом воздухе окислителя. Если же кислорода в воздухе попросту нет, то металл этот можно много где использовать, например, делать из него провода.